А до завтра как? Вечером-то как? Ну, не неделя же, чай пьем. А вот выходные как? Да ничего, живем, парням похуже. Но тоже работают, так что терпимо. На вот, порадуй товарищей. И охранник стал совать мне 2 батона дорогой, сухокопченой колбасы, которая даже и для работников комбината была редкостью, потому что делалась в цехе, куда нужен был особый пропуск. «Бери, бери», — совал он, — «не бойся, еще не учтенная. Бабу засекли. Пожалели, одинокая, дети, без мужа. Акты не делали, так, внушение». «Ни за что не возьму». «Мало ли что», — подумал я про себя, — «знаем мы вашу породу. Заметут, а мне в институте позориться, да еще такой работы лишаться». И так и не взял. Он уговаривал меня и завтра, и послезавтра, и я видел, что он не хочет засечь меня. И окончательно дрогнул, когда он признался, что сын у него не студент, а сидит, и что он думает, что если я возьму колбасу, то и его сыну кто-нибудь поможет. Тогда я взял, и мои однокорытники узнали, какие продукты может производить мое предприятие. И еще пару раз по договоренности с охранником я выносил на своем теле, обмотав себя как пулеметными лентами под плащом сосисками, а второй раз с сардельками. Трусил, конечно, но издали видел, что в проходной именно он шел смело. Ощупав меня, он радостно говорил: «Молодец, сынок», и подталкивал на свободу. Но так как охранников специально переводили с поста на пост, то и моего благодетеля куда-то перевели. Куда, не знаю, ведь мясокомбинат огромен, и по территории, и по числу работающих, постов охраны натыкано везде, где его искать. У других охранников, видимо, никто из родных в тюрьме не сидел, меня чего-нибудь стащить больше никто не уговаривал, а сам я и не рисковал. Потом, уже работая в газете комбината, я храбро переделывал Лермонтова для сатирической страницы. «Бежал горун быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, он колбасу тащил в кармане, да вот охрана засекла». Освоившись замысловатыми комбинатскими переходами, выкраивая время для занятий, я носился по переходам и коридорам бегом по каким-то немыслимо ржавым мокрым лестницам вдоль осыпающихся стен, из которых под ноги кидались крысы, и раз залетел в камеру дефростанции. Я изучал немецкий и знал, что «фрост» — это «мороз», а приставка «д» обозначает обратное действие. То есть я сам допер, что камера дефростанции — это камера разморожения. Туда, по подвесным дорогам, на крючьях прикатывались огромные говяжьи туши. Они все выни, так как иногда находились в холодильниках по нескольку лет. В камере дефростанции туши, вернее, их-образные половины, размораживались посредством сильных струй воды, сначала холодных, потом в течение часа доходящих до кипятка. Вот в этой камере меня и заморозило, и разморозило. Я был с ночной смены. Радостно мчался в столовую, думая поесть и успеть на раннюю электричку. Заскочил в камеру и побежал насквозь, ежась от холода, задевая плечом сыплющийся с бывших коров иней, и был уверен, что проскочу. И довольно быстро пробежал между рядами, но дальние двери прямо на глазах с лязгом сомкнулись, я ахнул и кинулся обратно, и уже издалека услышал, как взвизгнули колесики под полотнами этих ворот, и как полотна, смыкаясь, стукнулись. Свет погас. Было близко до ворот, и, несмотря на темноту, я мог бы добраться и стучать. Но так как я нарушил правила техники безопасности и мог кого-то подвести, то стучать не стал, наивно решив, что у стенки или ворот будет сухое место. Как сказали бы в моей Вятке, ума нет, так беда неловко. Хлынула вода. Хорошо еще пропуск был завернут от влажности и крови в целлофан, тем более уже и не пропуск, а дубликат, а уж его гибели не простили бы. Вода была ледяной. Нащупав огромную, как горбыль, половинку туши, я развернул ее, в соседнем ряду развернул другую половину, устроив примерно такой шалашик. Шум воды был, как у Ниагарского водопада, хотел написать, но там не было, и права на такое сравнение не имею, но шум был ревущий. Сколько ревело и хлестало до появления теплой воды, Не знаю.